Научи меня жить иначе, научи не умирать молодым, покажи, как в жизни сдавать сдачи, не мешкая словом одним. Помоги разобраться в дороге, так немногим данной навек. Расскажи, как чувствуют ноги вечно идущий к себе человек. Покажи, как смеяться порознь, пока воздуха хватит в груди, как принять и не ошибиться, как убраться и снова прийти. Покажи мне светлую сторону, удиви своей темнотой. Помоги мне прожить. Расскажи, как дышать смелее, когда нужно просто уйти, как не сдаться и став сильнее, попрощаться и все простить, как любить, не смотря глазами, пожелав не себе другим, все, что было бы только с нами, все, что сами отдали им. Покажи, как смеяться порой.